9. Кокаина я не нюхал с самого отъезда Карл Ломбард, поэтому теперь какой ж тут сон. В 6:30 утра Юрий наматывал круги по нижнему эссайду с попчиком на заднем сиденье в роли пассажира. «Свожу его в магазин, куплю сэндвич с яйцом, сыром и беконом». А мы с Борисом, заряженные наглухо, болтали в каком-то отсыревшем круглосуточном баре на авеню Си, где стены были расписаны граффити, а окна затянуты мешковиной, чтобы рассвет в них не лез. Клуб Али-Баба, $3 за шот, с 10 утра до полудня счастливые часы. И старались залить в себя столько пива, чтобы хоть чуть-чуть вырубиться. «А знаешь, что я в колледже делал?» — говорил я ему. «Я год учил разговорный русский. И только из-за тебя. Получалось, правда, херово. Читать так и не научился. Знаешь, так, чтобы засесть за Евгения Онегина. Его, говорят, надо на русском читать. В переводе совсем не то. Но я так часто о тебе думал. Вспоминал какие-то твои фразочки. Все вдруг всплывало. Ух ты, послушай-ка, у них Comfy и Nautica играет. Это же Panda Bear. Вообще про этот альбом позабыл. Короче, писал курсовую по идиоту для семинара по русской литературе. Мы в переводе читали, конечно. Ну и пока я его читал, я все время про тебя думал. Как ты тогда сидел у меня в спальне и курил отцовские сигареты. Имена запоминались легче, если я представлял, будто ты их произносишь. По правде сказать, я будто всю книгу твоим голосом прослушал. Помнишь, там, в Вегасе, ты где-то с полгода читал «Идиота» на русском. И долго-долго ты только этим и занимался. Помнишь, как долго ты не совался вниз из Оксандры, и мне приходилось тебе еду носить, как какой-нибудь Анни Франк? В общем, я прочел его на английском, «Идиот»-то. Но мне хотелось, знаешь, дойти до этого уровня, чтобы тоже так освоить русский. А я его так и не освоил. «Грёбаная школа», — отозвался Борис, которого это ни капли не впечатлило. «Хочешь по-русски говорить, так поехали со мной в Москву. За 2 месяца выучишь». «Так ты скажешь мне, чем занимаешься или нет?» «Да говорю же, тем-сем, так, чтобы на жизнь хватало». Он пнул меня под столом. «Получше стало, да?» «Что?» В баре кроме нас было всего 2 человека. Прекрасные, нечеловечески бледные мужчина и женщина. У обоих темные короткие волосы. Мужчина тянется через столик, берет женщину за руку, прикусывает, пожевывает ее запястье с внутренней стороны. «Пипа», — с тоской подумал я. «В Лондоне уже почти полдень. Что она делает?» «Когда мы встретились, у тебя такое лицо было, будто ты топиц шел». «Прости, день выдался тяжелый». «А дома у тебя миленько», — заметил Борис. Ту пару с его места видно не было. «Так он твой партнер?» «Нет, не в этом смысле». «А я ничего такого и не говорю». Борис критически оглядел меня. «Господи, Поттер, какой ты нежный. Да и та дамочка, это ведь жена его была». «Да», — беспокойно ответил я, откинулся на спинку стула. «Ну, вроде как». Отношения Хобби и миссис Дефрес так и оставались для меня глубокой загадкой, равно как и ее никуда не девшийся брак с мистером Дефрезом. Я все думал, что она вдова, а оказалось, нет. «Она...» — я наклонился вперед, потер нос. «Понимаешь, она в Северном Манхэттене живет, а он в Вилледже. Но они все время вместе. У нее дом в Коннектикуте, они туда иногда ездят на выходные. Она замужем, но мужа ее я никогда не видел. В общем, я так и не знаю, что к чему. Честно говоря, они, похоже, просто добрые друзья. Извини, что я об этом сам не знаю, зачем все это тебе рассказываю». «И он тебя всему научил. На вид приятный дядька. Настоящий джентльмен». «А? Ну, босс твой». «Он мне не босс. Я его деловой партнер». Наркотический туман выветривался, кровь засвистела в ушах, пронзительным фальцетом, будто стрекот сверчков. «И вообще-то продажи целиком на мне». «Прости», — сказал Борис, поднимая руки. «Ну не заводись, не надо. Ну я не шутил, правда, когда звал тебя к себе работать». «И что я должен на это ответить?» «Слушай, я хочу вернуть должок. Поделиться всем хорошим, что у меня было. Потому что...» Он царственно замахал рукой, не давая мне и рта раскрыть. «Я всем тебе обязан. Все, что было у меня хорошего в жизни, Поттер, случилось только благодаря тебе». «Чего? Потому что я втянул тебя в торговлю наркотиками? Ничего ж себе», — сказал я, прикуривая из его пачки, перебросив ее обратно Борису. «Спасибо, что сказал. Я прям теперь собой горжусь». «Торговля наркотиками? Кто говорит про торговлю наркотиками? Я хочу загладить свою вину за то, что я сделал. Отлично заживем, правда? Знаешь, как нам тут вместе будет весело?» «У тебя эскорт-сервис, так что ли?» «Слушай, можно я тебе кое-что скажу?» «Давай». «Мне правда очень жаль, что я так с тобой поступил». «Забудь, я не в обиде». «Я на тебе так нажился. Ну почему бы и тебе с этого доли не поиметь? И себе снять сливочек». «Борис, послушай-ка, дай-ка я тебе кое-что скажу. Ни во что противозаконное я ввязываться не хочу». «Без обид», — сказал я. «Но я сам сейчас стараюсь кое с чем развязаться, и, как я уже сказал, я собираюсь жениться, и теперь все по-другому. Я правда не хочу». «Ну так давай я тебе помогу». «Нет, я совсем не об этом. То есть, слушай, ну не хочу я на эту тему распространяться. Но я кое-что сделал, чего бы делать не следовало, и теперь хочу все исправить. Точнее, я пытаюсь понять, как бы мне все исправить». «Это трудно. Не всегда дается шанс, чтобы все исправить. Иногда только остается стараться, чтобы не поймали». Прекрасная пара поднялась и ушла рука об руку. Раздвинули занавес из бусин, выплыли вместе в слабенький холодный рассвет. Я смотрел, как защелкали, заребили бусины в потянувшемся за ними вихревом потоке, как пошли зыбью от движения ее бедра. Борис распрямился, уткнулся в меня взглядом. «Я пытался ее вернуть, чтобы тебя отдать», — сказал он. «А вот было бы здорово». «Ты о чем?» Он нахмурился. «Ну, я потому и приходил в магазин. Тогда. Подумал, ты уж точно слышал про дела в Майами. Переживал, что ты подумаешь, когда это во всех новостях появится. И, если уж честно, боялся, что они через меня на тебя выйдут, понимаешь? Теперь ты уж не так боюсь, но все равно. Увяз я по горло, конечно. Но ведь знал же, что замес был так себе. Надо было доверять интуиции. Я...» Он ключом быстро ковырнул еще одну коротенькую понюшку. Кроме нас в баре никого не было. Наша официанточка в татушках. Или администраторша, или кто она там. Скрылась в размытом дальнем зале, где, судя по тому, что мне мельком удавалось увидеть, народ развалился на бэушных диванах и отсматривал порнуху 70-х. «Короче, ужас, что творилось. Думать надо было. Люди пострадали, я сам едва вывернулся. Зато ценный урок усвоил. Никогда нельзя...» Так, сейчас, погоди, я вторую ноздрю. «Так, я что говорю-то? Никогда нельзя дела делать с теми, кого не знаешь». Он крепко защемил нос, сунул под столом пакет мне. «Ведь всегда это знаешь и всегда забываешь. Никогда не мути крупняк с незнакомцами. Никогда. Мне говорят: ой, ты что? Это такой хороший человек. А я что? Я всегда хочу этому верить. Такая моя натура. Но так вот плохие вещи и происходят. Понимаешь, я своих друзей знаю. А вот друзей моих друзей уже не так хорошо. Вот так вот люди спит и подхватывают. Сечешь?» Нельзя было. Я даже в процессе понимал, что совершаю ошибку. Нельзя было догоняться кокаином. Я уже и так перебрал, свело челюсти, в висках застучала кровь, навалился мутный отходняк, хрупкость, будто рябь побежала по стеклу витрины. «Короче», — говорил Борис. Говорил он очень быстро, постукивая ногой, ерзая на стуле. «Я все думал, как бы ее вернуть. Думал. Конечно, сам я ей больше воспользоваться не могу. Я на ней обжегся очень здорово. Конечно...» Он беспокойно завертелся. Я потому-то к тебе и приходил тогда. Отчасти потому, что извиниться хотел. Сказать «сожалею», «прости» собственным ртом. Потому что, ну, честно, сожалею. Отчасти потому, что столько шума было в новостях. Я тебе хотел сказать, чтобы ты не волновался. Потому что ты, может, думаешь, ну, не знаю, что ты там думаешь. Только мне не хотелось, чтобы ты все это услышал, испугался, ничего бы не понял. Стал бы думать, что они на тебя могут выйти. Мне так плохо от этого сделалось. Поэтому-то я и хотел с тобой поговорить. Сказать, что я тебя ни во что не впутал. Никто не знает, что мы с тобой связаны. И еще сказать тебе, что я очень, очень стараюсь ее вернуть. Изо всех сил стараюсь. Потому что... Он приставил ко лбу три пальца. Я на ней сколотил состояние, и я очень хочу, чтобы она снова была у тебя, но только твоя. Ну, знаешь, как в старые времена, чтобы она просто была у тебя, только твоя, чтобы ты держал ее в чулане или еще где, вытаскивал, глядел на нее, ну, как в старые времена, помнишь? Потому что я знаю, как ты ее любил. Я вообще-то и сам ее полюбил. Я уставился на него. В свежей вспышке наркотика до меня стало потихоньку доходить, что он говорит. «Борис, да о чем ты?» «Сам знаешь». «Нет, не знаю». «Ну только не заставляй меня это вслух произносить». «Борис, я пытался тебе рассказать. Я умолял тебя не уезжать. Если бы ты всего один денек подождал, я бы ее тебе вернул». Бусины все так же щелкали и рябили на сквозняке. Жилистые стеклянные колыхания. Я глядел на него, и меня точно парализовало темным, смутным чувством того, как один сон наползает на другой. Жаркий полдень в Трайбике, перезвон ложек и вилок в ресторане. Мне ухмыляется Люциус Риф. «Нет», — сказал я, покрывшись холодной испариной, оттолкнул стул, закрыл лицо руками. «Нет!» «Что, ты думал, я отец твой взял? Я вроде как надеялся, что ты так и подумаешь. Потому что он и так уже был в жопе. И так уже у тебя воровал». Я проскреб пальцами по лицу, поглядел на него, не в силах и слова вымолвить. «Я ее подменил, да, это я был. Думал, ты знаешь. Слушай, ну прости», — сказал он, потому что я так и таращился на него с открытым ртом. «Я ее в школе прятал, у себя в шкафчике. Пошутить хотел, понимаешь? Ну, слабая улыбка. Может, и не пошутить, но типа того что-то. Ну, слушай», — он побарабанил по столу, чтобы привлечь мое внимание. «Клянусь тебе, я не собирался ее забирать. Такого плана не было. Откуда мне было знать, что с твоим отцом так выйдет? Если бы ты тогда хоть на ночь остался...» — он скинул руки. «Я бы ее тебе отдал, клянусь, отдал бы. Но я никак не мог уговорить тебя остаться. Тебе надо было уехать, сию же секунду, уехать. Сейчас, Борис, сейчас. Даже до утра нельзя ждать. Ехать, ехать, вот прямо сейчас». А мне и сказать было страшно, что я наделал. Я не сводил с него глаз. В горле все разом пересохло, а сердце заколотилось так быстро, что в голове была только одна мысль. Надо сидеть потише, может, оно успокоится. «Ну вот, теперь ты разозлился», — кротко сказал Борис. — «Хочешь меня убить?» «Ты что это мне рассказываешь?» «Я...» «Ну, то есть как это? Подменил?» «А, слушай...» — он нервно зазирался. «Ну, прости. Так и знал ведь, не стоило нам вместе гаситься. Знал, что все как-нибудь по-уродски закончится». «Но...» — он прижал ладони к столу, наклонился ко мне. «Честно, я страшно из-за этого переживал. Пришел бы я к тебе, если бы не переживал. Окликнул бы на улице. И если я тебе говорю, что хочу вернуть должок, значит, я серьезно. Я хочу тебе возместить убытки. Потому что, понимаешь, картина мне кучу денег принесла. Принесла мне...» «Тогда что же в том свертке, что лежит в хранилище?» «Что?» Он скинул брови, оттолкнулся от стола и поглядел на меня, задрав подбородок. «Ты серьезно? Столько времени, а ты ни разу?» Но я не мог ему ничего ответить. Губы у меня шевелились, но звука не было. Борис хлопнул по столу. Но ты идиот. То есть ты ее даже не вскрыл? Да как можно было не... Я по-прежнему молчал, закрыв лицо руками, поэтому он потянулся ко мне и потряс меня за плечо. «Правда?» — напористо спросил он, пытаясь заглянуть мне в глаза. «Ни разу не открыл, чтобы поглядеть?» Из дальнего зала слабый женский вскрик, пустой, глупый, а за ним такое же глупое уханье мужского хохота. Вдруг громко, как циркулярная пила, заработал блендер в баре и жужжал, кажется, невероятно долго. «Ты не знал?» — спросил Борис, когда грохот наконец прекратился. Из дальнего зала смех, аплодисменты. «Да как ты не...» Но я ни слова не мог выдавить. Многослойные граффити на стенах, теги райтеров, каракули, алкаши с глазами-крестиками. В дальнем зале взвился хриплый хор. «Давай, давай, давай!» Передо мной замельтешило столько всего сразу, что я с трудом дух переводил. «Столько лет?» — спросил Борис, слегка нахмурившись. «И ты ни разу...» «Господи боже! Тебе нехорошо?» Я помотал головой. «Как ты вообще узнал, что она у меня?» «Как ты узнал?» — повторил я, когда он ничего не ответил. — Ты шарил у меня по комнате? В вещах копался? Борис посмотрел на меня, потом запустил обе руки в волосы и сказал. — Тебе память по пьяни отшибает, Поттер. Ты ведь знаешь, да? — Да ладно, — сказал я, недоверчиво помолчав. — Нет, я серьезно, — мягко сказал он. — Я алкоголик, уж я-то знаю. Я с 10 лет алкоголик, с тех самых пор, когда впервые выпил. Но ты, Поттер, ты как мой отец. Вот когда он пьет, то потом бродит в несознанке, сделает что-то, а на завтра и не вспомнит. Разобьет машину, меня отлупит, вяжется в драку, очнется с переломным носом или вообще в другом городе на вокзальной скамейке. Я ничего такого не делаю. Борис вздохнул. Да, конечно, но память у тебя отшибает. Так же, как и у него. Я не говорю, что ты, мол, делал что-то плохое или буйствовал. Ты не буйный, не как он. Но знаешь, вот, например, как в тот раз, когда пошли в Макдональдсе играть в песочницу, в детский уголок. И ты так напился, лежишь на этой дутой штуке, а дамочка взяла и вызвала к тебе полицию. И мне пришлось быстро тебя оттуда утаскивать. Мы полчаса стояли у Уолмарта, делали вид, что карандаши выбираем. А потом сели на автобус, потом сидели на остановке... И ты про эту ночь ничего не помнишь. Ни капельки. Макдональдс, Борис. Какой Макдональдс? Или, — сказал он, щедро нюхнув, перебивая меня. Или вот когда ты нажрался просто вдрызг и заставил меня тащиться с тобой гулять по пустыне. Ну ладно, пошли мы гулять, хорошо. Только ты такой бухой, что на ногах не держишься, а на улице жара 40 градусов. И ты, значит, устал гулять и ложишься в песочек. И просишь, чтобы я оставил тебя там умирать. «Брось меня, Борис, брось меня! Помнишь?» «Ближе к делу. Ну, что я могу сказать? Ты был несчастен. Вечно напивался, пока не отключишься». «Ты тоже?» «Да, помню. Как вырубился на лестнице, лицом вниз, помнишь? Очнулся еще как-то на голой земле, далеко от дома. Ноги из кустов торчат, а сам вообще без понятия, как меня туда занесло. Черт! И я однажды с Персидской имейл отправил посреди ночи. Пьяный дурацкий имейл, в котором писал, какая она красавица, и как я ее люблю всем сердцем. Кстати, я ее тогда и любил. На следующий день в школе у меня страшное похмелье, и тут «Борис, Борис, мне надо с тобой поговорить». «Ну ладно, о чем?» И она такая добрая вся, деликатная, пытается меня, значит, отвадить осторожно. «Имейл? Какой имейл? Ничего не помню вообще». Стою там с красной рожей, а она мне сует отксеренную страничку из книжки со стихами и говорит, что надо любить девочек моего возраста. Да, я тоже глупостей натворил. Глупее твоих. Но я, — сказал он, поигрывая сигаретой, — я-то хотел развлечься, счастье хотел, а ты хотел умереть. Это разные вещи. И почему это мне кажется, что ты уходишь от ответа? «Да не осуждаю я тебя, просто мы тогда с тобой такое вытворяли, Такое, чего ты, может, и не помнишь». «Не-не», — заторопился он, качая головой, когда увидел, какое у меня стало лицо. «Я не об этом. Хотя должен сказать, что ты единственный пацан, с которым я спал». Я яростно сплюнул смех, будто закашлялся или подавился. «Это-то...» — Борис презрительно откинулся на спинку стула, крепко защипнул ноздри. «В этом возрасте, наверное, такое со многими бывает. Мы были молоды, хотели девчонок. Мне казалось, ты, может, думал, что это другое что-то. Но нет, постой», — быстро заговорил он с переменившимся лицом. И я отодвинул стул, собрался уходить. «Постой», — повторил он, хватая меня за рукав. «Ну не уходи, пожалуйста, послушай же, что я хочу сказать. Ты совсем не помнишь ту ночь, когда мы с тобой смотрели «Доктора Ноу»?» Я стаскивал пальто со спинки стула, но, услышав это, замер. «Не помнишь?» «А должен? Почему?» «Но я знаю, что ты не помнишь, потому что я потом тебя проверял. Скажу что-нибудь про доктора Ноу, пошучу и смотрю, что ты скажешь». «А что с доктором Ноу?» «Мы как раз только познакомились». Колено у него так и ходило ходуном, как заведенное. «Ты, походу, к водке не привык еще, не знал, сколько наливать надо. Ты входишь такой с огромным стаканом, вот как стакан для воды. Я думаю, ну капец, не помнишь?» «Да сколько таких ночей было?» «Не помнишь. Я за тобой блевотину уберу, шмотки в стирку брошу, а ты не помнишь, что это я. Начнешь плакать, рассказывать мне всякое». «Что всякое?» «Ну, например...» Он нетерпеливо поморщился. «А, вот, что это ты виноват в смерти матери, что лучше бы ты умер, что если бы ты умер, то, может быть, был бы с ней вместе в темноте. Это все нет смысла вспоминать, не хочу, чтобы тебе плохо было. Ты был в таком раздрае, Тео. С тобой было прикольно почти всегда. Ты на что угодно готов был, но все равно в таком раздрае. Наверное, тебе в больницу надо было лечь. Помнишь, как ты залез на крышу и прыгнул в бассейн? Сумасшедший! Ты же шею себе мог сломать. Ночью уляжешься на дороге, фонари не горят, тебя вообще не видно. И ждешь, чтобы по тебе машина проехала. А мне тебя с боем приходилось поднимать и затаскивать домой. Ну и долго бы я лежал на этой сраной, богом забытой улице, пока там хоть бы одна машина проехала. Я там ночевать бы мог. Надо было спальный мешок принести. Я в это углубляться не буду. Крыша у тебя тогда отъехала. Ты нас обоих мог угробить. Однажды ночью ты взял спички и попытался дом поджечь, помнишь?» «Я дурачился, только и всего», — натянуто сказал я. «А ковер? Огромная дыра, которую ты в софе прожег. Это ты дурачился, да? Я подушки перевернул, чтобы Ксандра не заметила». «Это говно было такой дешевкой, что кожа была даже не огнеупорная». «Ну ладно, ладно, будь по-твоему. Короче, та ночь, значит. Мы смотрим «Доктора Ноу», ты его уже видел, а я нет. И мне очень нравится. А ты полностью в говно. И там дело происходит у него на острове, все круто. И тут он нажимает кнопку и показывает картину, которую украл». «Господи». Борис захихикал. «Именно. Помилуй, боженька. Да чего ж было круто. Ты такой пьяный, что тебя шатает из стороны в сторону. Я сейчас тебе что-то покажу. Что-то удивительное. Ты встаешь перед телеком, блин, я смотрю фильм, там самое интересное, а ты никак не заткнешься. Отвали! Короче, ты уходишь, злой как собака, пошел в жопу, столько шума, бах-бабах! А потом раз и спускаешься с картиной. Ясно?» Он рассмеялся. «Прикинь, а я был уверен, что ты мне лапшу вешаешь. Шедевр мирового искусства. Да ладно, ага. Но она была настоящая. Сразу видно». «Я тебе не верю». «Но это правда. Я понял. Потому что если бы можно было нарисовать такую подделку, тогда Лас-Вегас — самый прекрасный город на всем белом свете. Короче, такая ржака. Я, значит, с гордостью учу тебя воровать яблоки и конфеты из магазина, а ты уже успел спереть шедевр мирового искусства». «Я его не крал». Борис хохотнул. «Нет, конечно, нет. Ты все объяснил, что ее надо было сберечь. Что это твой большой и важный долг». «Так ты, значит...» — спросил он, наклонившись ко мне. «Правда не открывал ее, чтобы посмотреть? За столько лет? Да что с тобой было такое?» «Я тебе не верю», — повторил я. «Когда ты ее взял?» — спросил я, когда он закатил глаза и отвернулся. «Как?» «Слушай, ну говорю же...» «Почему ты думаешь, что я хоть единому твоему слову поверю?» Борис снова закатил глаза, полез в карман пальто, поискал в айфоне фотографию. Потом протянул телефон мне. Это была оборотная сторона картины. Изображение передней части где угодно можно было увидеть. Но задник был уникален, как отпечаток пальца. Жирные потеки сургуча, красные, коричневые, хаотичная мозаика европейских ярлычков, римские цифры, паутинчатые росчерки пера. Будто это корабельный кофр или старинный международный договор. Крошащиеся слои желтого и коричневого были положены почти что с натуральной выпуклостью, словно палые листья. Борис сунул телефон обратно в карман. Мы долго сидели молча. Потом Борис вытащил сигарету. «Теперь веришь?» — спросил он, выпустив струйку дыма из уголка рта. Голова у меня распадалась на атомы. Прилив от дозы потихоньку сходил на нет. На его место тихонько просачивались дурные предчувствия и тревога, будто чернеющий воздух перед грозой. Долгий и мрачный миг мы с ним глядели друг на друга. На высокой химической частоте, одиночеством к одиночеству, будто два тибетских монаха на вершине горы. Потом я, не говоря ни слова, встал и надел пальто. Борис тоже подскочил. «Постой!» — сказал он, когда я протиснулся мимо него. «Поттер, ну не заводись! Я же сказал, что возмещу убытки, я серьезно!» «Поттер!» — позвал он еще раз, когда я вышел сквозь загромыхавшие бусины на улицу, на грязно-серый утренний свет. На авеню Си никого не было, кроме одинокого такси, которое, похоже, обрадовалось мне не хуже, чем я ему, и тотчас же притормозило возле меня. Не успел Борис сказать еще что-то, как я уже уехал, а он так и остался стоять в пальто возле вала мусорных баков.